Жарким красным помидором солнце светит целый день. Развалилась под забором преогромнейшая лень. Вот она размотана, распутана, раскрыта, ноги под воротами, под головой корыта. Жарко, под ручьем струится, на носу сидит слепень. Повернуться, рассердиться, шевельнуться лень и лень. Тихо, дети, погодите, не кричите, не шумите. Подойдите, поглядите и обратно уходите. Ей на солнце сладко спится. Не мешайте ей лениться.